Урок 10. К. Твое тебя тебе. Мужской род ки. Твое тебя тебе. Женский род. Я. Мое меня. Гу. Его ему. Га. Ее ей. Мата. Когда. Маа. Вместе. С. Замилюн. Зумаля. У. Одноклассник. Соабун. Тяжелый. Не о весе. Дальше. Ляга. Ее. Ей. Лягу. Его. Ему. Ляка. Тебя. Тебе. Мужской род. Ли. Мое. Тыфлюн. Атфалюн. Младенец. Ребенок. Зауджун. Азуаджун. Муж. Вахидун. Один. Ахун. Ихватун. Ихват. Ихванун. Брат. Аль-Кувейту. Кувейт. Урок 11. Ухиббу. Я люблю. Ахадун. Кто-либо. Кто-то. Урок 12. Рахматун – милость. Баракатун – баракат. Благословение. Кайфа – как. Муваджигун – направляющий. Мусташфаль вилядати – родильный дом. Фатятун – фатаятун – девушка. Альмадрасатуль мутавасситату – школа с 5 по 8 класс. Мализия – Малайзия. Шаджаратун – ашджарун – дерево. Устазун – Асатизату, учитель, аллати, аллати, которая, хамдун, хвала, хойрун, хойротун, благо, халюн, ахвалюн, положение дела.